Роман Борисович пошел по лестницам вниз и вверх, по холодным переходам, по пути отворил забухшую дверь, оттуда пахнуло кислым, горячим паром, в глубине едва были видны при горевшей лучине четыре мужика, босые в одних рубахах, валявшие баранью шерсть. «Ну-ну, работайте, работайте, Бога не забывайте», — сказал Роман Борисович. Мужики ничего не ответили. Идя далее, открыл дверь в рукодельную светлицу, девки и девчонки душ 20 встав от столов, и пялец поклонились в пояс, боярин закрутил носом. «Ну, тут у вас и дух, девки, работайте, работайте, и Бога не забывайте». Заглянул Роман Борисович и в швальню, и в кожевню, где в чанах кисли и дубились кожи. Угрюмые мужики-кожемяки мяли кожу руками. Сенка, вздув сальную свечу в круглом фонаре с дырочками, снимал тяжелые замки на чуланах и клетях, где хранились запасы. Все было в порядке. Роман Борисович спустился на широкий двор. Было уже светло, облачно. У колодца поили овец. От ворот до сеновала стояли вазы с сеном. Мужики сняли шапки. — Мужички! — Маловаты! Ваза-то! — крикнул Роман Борисович. Повсюду из ветхих изб и клетей, топившихся, по-черному шли дымки, сбиваясь ветром. Застилали двор, повсюду куча золы и навоза, морозное тряпье хлопало на веревках, около конюшни, лицом к стене, понуро переминались два мужика без шапок. Из конюшни, завидев на крыльце боярина, торопливо выбежали рослые челядинцы, схватили с земли палки, стараясь, начали бить мужиков позаду и ляжкам. «Ой, ой, Господи, за что?» — стонали Федька и Коська. «Так, так, за дело, всыпь еще!» — поддакивал с крыльца Роман Борисович. Федька, длинный, рябой, красный мужик, обернувшись, милостивец. «Роман Борисович, да нет у нас, ну, ей-богу, хлеб до Рождества съели. Скотину, что ли, возьми? Разве можно эдакую муку терпеть?» Сенка сказал Роману Борисовичу: «Скотина у него мелкая, худая, он врет. А можно взять у него девку, в пол его долга, а остальное доработает». Роман Борисович сморщился, отвернулся. «Подумаю, вечер потолкуем». За дымами, за голыми деревьями постно ударил колокол, над ржавыми головами поднялось воронье. «Ох, грехи тяжкие!» — пробормотал Роман Борисович, оглянул еще раз хозяйство и пошел в столовую палату пить кофе.